Глава третья. Штаб предвыборной кампании кандидата в мэры Аркадия Викторовича Боголепова сосредоточился в левом крыле Дворца культуры и техники имени героев-новоблудцев. Каких именно героев и что такого геройского они совершили, не знал никто. Однако никто и не сомневался в их существовании. Общество без героев, что стена без обоев. Над крышей развивался на ветру трехцветный российский стяг, только повешенный вверх ногами, красное сверху, белое снизу. В правом крыле ранее размещался кинотеатр, ныне превращенный в вещевой рынок, центр досуга молодежи и театральную студию. Аркадий Викторович выбрал дворец в качестве штаба из стратегических соображений. Здание находилось в центре города, барахолка привлекала электорат из рабочих слоев населения, центр досуга всегда был полон молодежи, а студия собирала по вечерам интеллигенцию и богему. Таким образом, реклама обеспечивалась как бы сама собой, без вложения дополнительных средств за счет близости к народу. Народ мог запросто прибыть на прием к кандидату, выпить с ним чайку, угоститься дармовым бутербродом и поплакаться на трудности сволочной жизни. При каждом удобном случае маэстро подчеркивал свою исключительную близость к электорату. Приемная, где он утешал простых новоблудцев, напоминала комнату спившегося гегемона. Дощатый скрипучий пол с постеленным на него узким вытоптанным половиком дорожкой, грязно-желтые дешевые обои, бурые разводы на потолке, лампочка Ильича вместо люстры, печка-буржуйка с выведенной в форточку трубой, поленница дров, вероятно, кандидат работал холодными ночами, и прочая утварь мещанского быта, аромат забившегося сортира. Особенно умилял круглый стол со стоящими на нем мятым самоваром и початой бутылкой водки. Смотри, народ, никаких евростандартных офисов, никакого шуршания черных денег. Весь я тут, прост как правда. Заходи, народ, мы с тобой одной масти. Правда, на всякий случай в дверце приемной Боголепова был установлен скрытый рентгеновский металлоискатель. Народ, конечно, стоит приближать к телу, но с подстраховкой. Народ ведь разный бывает. В душу каждому не заглянешь, так хоть под одежду. Портрет-плакат кандидата размерами 2×3 занимал нишу для афиш, и посторонний человек мог решить, что в ДК выступает постоянный гастролер разговорного жанра. Портрет изображал Аркадия Викторовича, стоящим перед замершим в ожидании чуда электоратом на фоне очертаний мертвых труб медно-купоросного завода. Глаза Боголепова были наполнены трагизмом и неподдельной болью. Под портретом всегда сидел попрошайка нищий, которому кандидат, выходя из штаба, каждый раз подавал на хлеб. Чуть левее дежурил охранник, следящий, чтобы конкуренты или просто хулиганствующие молодчики не испохабили образ защитника народа. В биографическо-рекламной справке, висящей под портретом, утверждалось, что коренной новоблудец Аркадий Викторович Боголепов, родившийся в 1951 году в семье простого сталевара и не менее простой сельской учительницы, прошел тяжелый трудовой путь от мелкого работника общепита до президента крупнейшей компании, причем на этом пути Аркадий Викторович неизменно подвергался репрессиям и травле за свою непримиримую позицию. Далее следовало описание душевных и деловых качеств маэстро Боголепова. После прочтения этой характеристики у человека мог возникнуть лишь один вопрос. Почему у Аркадия Викторовича до сих пор нет нимба над головой? И тем не менее, человек внимательный сразу понимал, что биографа явно кинули с гонораром, ибо как мог тот же сталевар сожительствовать с сельской учительницей? Ну, если только сталепрокатный цех находился на свиноферме, тем более что стали в Новоблудске, отродясь, не катали. Тот же внимательный человек мог задать глупый вопрос — а где, собственно, Боголепов проходил путь от и до? Но никто таких вопросов не задавал, увлекаясь текстом ниже. И уж никто никогда не догадался бы заглянуть в милицейский информационный центр и подать запрос о судимостях кандидата. Нет, человек с таким набором положительных черт просто невозможно отождествить с понятием «уголовный кодекс». Впрочем, если бы кто и закинул удочку, то ничего не вытащил бы. Не потому, что маэстро совсем не грешил. Просто файлы, пачкающие имидж Боголепова, были старательно уничтожены имиджмейкерами с помощью заинтересованных милицейских кругов. Сам Аркадий Викторович не считал себя грешником. Какой же это грех торговать ресторанной колбасой? Не было тогда у народа колбасы, а Аркадий Викторович ее народу давал. Ну, в смысле, продавал. И всегда, между прочим, народ говорил ему спасибо. А долбанное государство вместо спасибо вкатало пятерик, да еще с конфискацией. Второй раз государство обидело маэстро спустя 10 лет, уличив его в хищении вверенного имущества в особо крупных размерах. Убедить судей в том, что средства, отпущенные бюджетом на строительство детского садика, ушли именно туда, а вовсе не на загородный домик подсудимого, к сожалению, не удалось, и Аркадий Викторович загремел еще на 8 долгих лет. Выйдя на волю в 94-м, Боголепов с горечью отметил, что злой рок поменял плюсы на минусы. Брала печаль за незаслуженно потраченные годы. Хотя те же годы подарили Горемыке такой богатый опыт, который он вряд ли бы получил, проживая на свободе в своем загородном домике. Именно благодаря опыту коренной новоблудец выбился в президенты крупнейшей компании и теперь готовился стать отцом, ну, в смысле, мэром. Компания, кстати, процветала, несмотря на то, что товарного производства в Новоблудске почти не было. Перед началом предвыборной гонки фирма из незвучного «Пасьянса» была переименована в патриотический «Родимый край». Когда Аркадия Викторовича спрашивали, а чем занимается «Родимый край», тот пускался в долгие путанные объяснения, несколько похожие на те, что он давал на последнем суде. Если до собеседника не доходило, ответ упрощался: «Чё ты хочешь, падла?» Какие политические силы стояли за спиной маэстро Боголепова, электорат, разумеется, не знал. Сам же кандидат при каждом удобном случае подмечал, что является независимым и действует исключительно по собственной воле, в отличие от всяких продажных марионеток. Как коренной новоблудец, Аркадий Викторович имел врожденные способности к убеждению. В настоящую секунду он обнимал за плечи старушенцию, пришедшую на прием. «Ты чувствуешь, мать, радость? Ты простая русская женщина, и я простой русский мужик, слившись в одно, сами решаем судьбу города. Чувствуешь, мать, радость?» «У нас газ месяц назад отключили, сынок. Плохо без газа-то. На электричестве дорого. Чайку лишний раз не попить». «Знаю, мать, знаю, что без газа плохо. Будет газ. Зуб дают, то есть, обещаю, будет. Иди и передай всем. Как только Боголепов станет по... то есть мэром, будет газ, и все будет. Кстати, о чае. Сергей Иванович!» В апартаменты тут же заглянул облаченный в косоворотку и кирзачи Верзила. «Напоите женщину чаем», — отдал команду кандидат. «Ступай, мать, подумай, за кого тебе отдать голос». «И бутерброды, Сергей Иванович, бутерброды!» Верзила мрачно кивнул и открыл дверь перед бабулей. «Достала проститутка старая со своим газом!» — проворчал Боголепов, вытирая об грязную портьеру руки. «Небось, капусты полной чулки натрахала!» Он подошел к столу, нажал кнопочку селекторной связи. «Зина, там есть еще кто на прием?» «Да, 6 человек». «Объяви, что на сегодня все. Пускай Сергей Иванович напоит всех чаем и проводит». «Хорошо. Тут Руслан Григорьевич подошел, спрашивает, можно ли к вам». «Да, пригласи». Через секунду в кабинете появился помощник кандидата Руслан Григорьевич Мухаев по кличке Муха. 30-летний прохиндей, начинавший политическую карьеру в поездах дальнего следования, где обыгрывал денежных пассажиров в карты. Щелкнув замочками, он открыл дипломат и выложил на стол несколько ксерокопий каких-то документов. Я нашел кое-что весьма полезное. Взгляните». Аркадий Викторович надел тяжелые очки и прочитал заголовок. «Обалдел, что ли?» «Закон о погребении! Нахрена нам это надо?» «Не торопитесь, патрон. Очень полезный документик. Оказывается, по этому закону граждане имеют право на бесплатные похороны». «Ну и что?» «Где вы у нас видели бесплатные похороны? О существовании этого закона просто-напросто никто не подозревает. Я специально посетил кладбищенскую контору под видом убитого горем родственника, где мне выкатили какой-то сумасшедший прескурант, да еще пожаловались, что им плохо живется. Не на что лопаты и рукавицы покупать, зимой негде чайку попить, а на кладбище приходится на личных джипах приезжать. Когда же я заикнулся о законе, в кабинет вошли два милых малых с лопатами на плечах, и я сразу понял, что задавать такие вопросы в данном заведении неэтично. Вы теперь догадываетесь, о чем речь? Не совсем. Вот экономический расчет. Мухаев протянул Боголепову еще один лист. Обоснование, так сказать. Тот кандидат, кто пообещает горожанам бесплатные похороны, автоматически выиграет выборы. Да ну. У Аркадия Викторовича перехватило дыхание. Конечно, я все посчитал. У нас в городе 2/3 населения пенсионеры, недостатка покойников не наблюдается. И все они волей-неволей задумываются о грядущем, потихонечку собирают на могилку, зная, что это удовольствие стоит приличных денег. Мы же, вернее вы, озвучиваете тезис о бесплатном захоронении, ссылаясь на этот закон. Вы обещаете, что как только станете мэром, твердой рукой наведете порядок в кладбищенском бизнесе, разгоните кровопийц, наживающихся на человеческом горе, гарантируете бесплатное погребение, и, поверьте, 2/3 голосов ваши. Боголепов принялся возбужденно протаптывать дырку в половике. «Ты уверен, что такой закон существует?» «Вне всякого сомнения. Я все проверил, прежде чем идти к вам. Завтра же мы вобьем в предвыборную программу пункт «Каждому новоблудцу бесплатную могилу». На пару секунд оба замерли и уставились друг на друга. «Звучит как-то...» — первым прервал паузу Боголепов. «Чепуха полная. Каждому по могиле. Толпа решит, что мы начнем массовый отстрел». «Хорошо, тогда по-другому. Каждому новоблудцу бесплатный комплекс ритуальных услуг. Не все знают, что такое ритуальные услуги. Да и длинно слишком. Ладно. В конце концов, есть литературный редактор. Он придумает, чтобы было и понятно, и убедительно». «Хорошо, объясни ему все. Если надо, подключим прессу. Карасев возьмет у меня еще одно интервью для вечернего Новоблудска. Как дела с артистами?» «Майкл Джексон отказался». «Кто такой?» «Так, америкашка один. Покошачий петь умеет, его в народе любят». «Что, денег мало заслали?» «Гастроли у него какие-то. Ну да черт с ним. Договорились с группой мочить на пару концертов, вашу поддержку. Они популярны в столице, да и у нас тинейджеры тащатся. Говорят, конкуренты от компартии подписали Мадонну. Представляете, капиталистическая поп-звезда будет агитировать за светлое будущее». «Вряд ли у коммунистов нет капусты. Если, Аркадий Викторович, вы считаете, что они проводят кампанию на одни членские взносы, то вы ошибаетесь. Все у них есть». «Ладно. Мочить так мочить». Руслан Григорьевич снова сунулся в дипломат и вытащил очередную папку. «Вот, мы подготовили две экономические платформы, точнее, два комплекта предвыборных тезисов. Ознакомьтесь и решите, какой отдать в печать». «К черту экономику!» — махнул рукой Боголепов. «Народ все равно ни хрена в ней не смыслит. Нечего ему цифрами башку забивать. Наш народ любит не мозгами, а сердцем, душой открытой. Я лучше с народом водки выпью или песню ему спою. Народ за мной и пойдет. А проценты да расчеты заумные сердцем не понять. Они только путаницу вносят. Будем проще. Вот мухи, вот котлеты. С этим все. Как дела по Салтыкову?» «Генпрокуратура изъяла все бумаги по его фирмам. Со дня на день появятся результаты». Боголепов взглянул на календарь. «Будь предельно внимателен. Главное не упустить момент. Информация должна появиться в прессе мгновенно. Леопольд — наш главный козырь. Как раз для народа, для сердца. Я помню. Мухаев преданно посмотрел в глаза кандидата. Если мы не обыграем, то обыграют нас. Что, кстати, с убийством? Раскрывается? Не очень. Версия о причастности нынешнего папы мэра основная. Папа же не любит, когда копаются в его белье и белье его папиков. Менты побьются в двери лбами, расшибутся, угомонятся и будут дальше водку жрать. Ваша фамилия в деле пока не мелькает. Что значит «пока»? Я должен быть в полной уверенности, что она вообще там не будет мелькать. И вообще, какое отношение я имею к этому Салтыкову? Да никакого, конечно, это я по зоопарке. Но если вдруг обнаружится, что отношения есть, мне сразу просигналят, поверьте. Никогда не говори мне «поверьте», это меня оскорбляет. Аркадий Викторович вернулся за стол. Что-то у меня голова разболелась. Мигрень. Будешь выходить, скажи Зине, чтоб принесла упсы. Выпейте лучше водки, Аркадий Викторович. Удивительно оживляет. От нашей упсы, говорят, волосы выпадают. А от нашей водки может отпасть кое-что другое. Делай, что велено, и отпусти водителя. Я поеду домой с народом, на автобусе. Хорошо. Мухаев кивнул и вышел в приемную.